наши друзья. Группа состояла не только из друзей. Четверо из них были суровыми, но уже сломленными парнями, которых я раньше никогда не видел. Вероятно, это были люди Имри. За ними шли лорд Чернли и сэр Энтони Скурос. Группу замыкали четверо спокойных людей Роули. За ними шел лорд Кирксайд со своей дочерью. Трудно установить, что думали эти четверо чернолицых людей, но у остальных восьми было одно и то же удивление, даже ошеломленные выражения лиц. Мой дорогой Киркс, дорогой мой друг, дядюшка Артур поспешил ему навстречу и пожал руку. Я успел забыть, что они знали друг друга. Очень рад видеть вас в полном здравии, старый друг. Как все великолепно кончилось. Теперь все позади. Боже, что тут происходит? Спросил лорд Кирксайд. Вы их схватили? Всех? А где же мой мальчик? Где Роллингсон? И все... Вдали прогремел глухой взрыв. Дядюшка Артур посмотрел на Роули. Пластиковая взрывчатка, сэр. Превосходно. Киркс, друг мой, вы их сейчас увидите. Он прошел к Скуросу, поднял руки и, опустив руки Скуроса, так крепко затряс ему правую ладонь, словно собирался ее вырвать. «Вы не там стоите, Тони, мой мальчик!» Это был один из самых великих моментов в жизни дядюшки Артура. Он провел сэра Скуроса к месту, где стоял лорд Кирксайд. «Это был страшный сон, мой друг, настоящий кошмар! Но теперь, слава богу, все позади!» «Зачем вы все это сделали?» Хмуро спросил Скурос. «Боже, вы сами, наверное, не знаете, что натворили. Вы имеете в виду леди Скурос? Настоящую леди Скурос? В каждом из нас в какой-то мере есть актер, но в дядюшке Артуре их было по меньшей мере 10». Он немного оттянул левый рукав и внимательно посмотрел на циферблат часов. «Более 3 часов назад прибыла из Ниццы в Лондон и сейчас находится в одной из лондонских клиник». «Это означало, что речь идет о первоначальной команде». «Что вы хотите сказать? Вы даже не представляете! Моя супруга...» «Ваша супруга находится в Лондоне. А это Шарлотта... Шарлотта Майнер». Я взглянул на Шарлотту. «Где?» Сперва она совершенно ничего не поняла, но потом на ее лице появилось что-то вроде надежды. В начале года, чтобы найти с вами контакт, Лаворский и Долман похитили вашу жену, а вы оказались вынуждены подчиниться их воле и предоставить им материальные средства. Их ожесточил тот факт, что вы миллионер, а они лишь простые служащие. Вот они и разработали гениальный план и даже имели дерзость вкладывать похищенную добычу в ваши предприятия. Тем не менее, ваша супруга ускользнула из рук. Тогда они схватили ее кузину и лучшую подругу, Шарлотту. Подругу, от которой ваша жена, ну, скажем, зависела с точки зрения чувств, и пригрозили, что убьют ее, если леди Скурос не вернется. Леди Скурос тотчас сдалась, и в связи со всем этим в их преступных головах зародилась еще более прекрасная идея. Подвесить над вашей головой сразу 2 дамоклых меча. И они решили держать Шарлотту у себя, так же, как и вашу жену. В этом случае они знали это твердо. Они захватили корабль. Вы будете делать все, что они пожелают, чтобы иметь хороший предлог для наблюдения одновременно за вами и за Шарлоттой. Они распустили слухи, что вы якобы тайно поженились. Дядюшка Картер был деликатный человек. Он ничем не намекнул на всем известный факт, что к моменту мнимой смерти здоровье леди Скурс после травм, полученных в автомобильной катастрофе, настолько ухудшилось, что стало ясно, женщина никогда не покинет пределы клиники. О, Боже! И как вы могли все это узнать? Спросил лорд Кирксайд. Все просто, сказал дядюшка Артур самодовольно. Если хотите, это наша специальность.